Замотавшись, как обычно, между объектами и управлением, Александр Иванович вернулся домой уже затемно. Трое соседей по бараку во главе с Коромыслычем сидели во дворе за столом, слабо освещенным оконным силуэтом, и угощались портвейном. Из закусок на столе были только шахматные фигуры, съедаемые игроками в скоротечных эндшпилях. После трудовой вахты портвишок ум вострит, Коромыслыч поднимал к ночному небу узловатый палец. А от пива только спать тянет, да извиняюсь, сцать. Нет, с пивом шахматной игры не постичь. Это мне еще Боря Смыслов говорил. Я ему доску на заказ делал. Палисандрового шпона. С иркунстрацией. Тьфу. Вот тоже особенность. Язык от него от подтвержка заплетается, а голова в смысле мозгов наоборот светлеет. А чего такое? Собеседники молчали, погруженные в непростую ситуацию на доске. Коромыслыч, рассуждая о живительных свойствах портвишка, успевал теснить их по всем линиям и диагоналям. «А оттого это», — продолжал он наставительно, — «что ум после каждого стакана получает значительное ускорение, и язык за ним уже не успевает. Называется эффект Доплера. Вот ученый человек не даст соврать». Коромыслыч ловко подсек взглядом проходящего мимо Куприянцева. «Верно же, Александр Иванович?» Кандидат наук устало покивал и прошел к себе. В бараке у Куприянцевых была отдельная квартира, то есть комната и кухня со своей печью, которую супруге Алле Андреевне приходилось топить углем и дровами, чтобы приготовить обед. Даже после шумной московской коммуналки такие условия казались ей чересчур спартанскими. Впрочем, в новом, спешно возводимом квартале домов Куприянцевых уже в будущем году ожидала шикарная полногабаритная квартира. Но сегодня эта радужная перспектива почему-то уже не радовала Александра Ивановича. Его больно жёг тот факт, что докторам наук в основном научном городке сразу предоставляется собственный коттедж. Удивительно. Раньше ему как-то удавалось примириться с этим фактом, а сегодня он вызывал горький сарказм по отношению к самому себе. Неужели всерьез поверил в призрачную возможность проскочить в доктора без очереди на худеньких плечиках Лидочки Паркан? Да не настолько вот не поверил. Что за дурацкая идея вообще? Отбить 19-летнюю девочку у завидного жениха, да еще и заочно, посредством карточных фокусов. Куприянцев сердито позвонил в дверь. Долгое время изнутри не доносилось ни звука. Затем послышались шаркающие шаги жены. «Ползет», — недовольно подумал Александр Иванович. «Еле тащится корова». Впервые его пухленькая теплая Алла вызывала в нем такое раздражение. «Чего звонишь?» — прошептала жена, открыв дверь. «Машка спит». Тут только Куприянцев сообразил, что должен был открыть дверь своим ключом. Это разозлило его еще больше. «Мало мне на работе мороки», — зашипел он на жену. «Целый день на нервах пашешь, как вол. Придешь домой голову преклонить, от дураков отдохнуть. Как бы не так, с порога обхамят и облают». «Ты чего, Саш?» — Алла испуганно отступила. «У тебя неприятности на работе?» «Зато дома одни приятности», — Куприянцев решительно отстранил жену и прошел прямо в кухню. Он погремел затычкой рукомойника, воды не было. «Долить надо», — сказал за спиной Алла. «Так долила бы», — Куприянцев зло рванул с пола ведро с водой и, обливаясь, опорожнил его в рукомойник. «Круглые сутки дома сидишь». «Вот именно», — не выдержала жена. «Круглые сутки варю да стираю. Зачем я институт кончала, чтобы ведра таскать? Живу тут как ссыльно-каторжная, а меня Паркан к себе в лабораторию приглашал». «Вот и оставалась бы со своим Парканом», — рявкнул неудавшийся доктор. «И не разыгрывал бы из себя жену-декабристку. Никто насильно не тащил». Он загромыхал рукомойником, чтобы не слышать ответов жены. «Паркан!» – фырчал Александр Иванович, расплескивая вокруг себя воду. «Нашли свет в окошке. В кого ни плюнь, всем паркана подавай». Он вдруг заметил, что умывается, не сняв пиджак. Брызги весело пятнали припорошенную цементной пылью ткань, образуя поля качественного раствора. «Завтра хрен ототрешь, пропал костюм». Куприянцев в выступлении сорвал с себя пиджак и швырнул его через всю маленькую квартирку, прямо на кровать. Из карманов посыпались бумажки, сложенные в четверо наряды, сводки, эскизы оснастки. «Труха!» — Лицо Александра Ивановича скривилось от ненависти. «Бухгалтерия вместо науки. Что от них останется, от этих бумажек? Ничего, дым. Сколько их ненужных и неважных сгорело уже в этой кухонной печке, превратилось в сизый завиток над трубой. Дым – вот главный итог деятельности кандидата физико-математических наук Куприянцева. Удавиться можно». Жена мыла посуду в тазу, старательно не обращая внимания на валявшиеся почти у самых ее ног бумажки. «Теперь будет демонстративно игнорировать», – с досадой подумал Куприянцев. «Нет, чтобы элементарную заботу проявить. Не о муже, про это уже и не заикаемся. Но хотя бы о чистоте в доме можно было позаботиться. Целый день дома сидит, бумажки подобрать лень». И вдруг среди разбросанных по полу клочков Александр Иванович с ужасом увидел ее. Игральная карта оглушительно-порнографического содержания лежала чуть поодаль от других бумажек. К великому счастью, она упала картинкой вниз и являла глазу лишь белую фотографическую изнанку. Но Александр Иванович сразу узнал ее по закругленным уголкам. Алла вытерла руки о фартук, вздохнула горестно и, с трудом наклоняясь, принялась собирать с пола бумажки. Шаг за шагом она неумолимо приближалась к роковому прямоугольнику из плотной фотобумаги. Александр Иванович содрогнулся. «Объяснить жене, зачем носишь такую гадость в кармане, невозможно. Она черт знает что подумает. А если девица на карте и ей напомнит Лидочку Паркан, тут и вовсе может выйти скверная история». Алла уже протянула руку к злополучной карте, но Александр Иванович кинулся коршуном и успел раньше. «Сколько раз просил не трогать мои документы?» – гаркнул он так, что Машка проснулась и захныкала. «Добился своего!» – с ненавистью прошептала жена, швырнув на пол подобранные бумажки и устремляясь к дочери. Александр Иванович поспешно сгреб все клочки, включая опасную карту, и огляделся. «Куда бы спрятать?» «Бутылку подай!» – прошипела Алла из темноты. «Какую бутылку?» – Куприянцев совсем растерялся. Проклятая карта жгла ему руку. «С соской какую?» – Алла взяла Машку на руки и тихо шептала ей, покачивая. «Бедная моя доченька, разбуди у Машу псих ненормальный. Ну тихо, тихо, он больше не будет. Мы ему покажем, как нашу девочку будить. Ну чего ты там застрял?» Александр Иванович покрутил головой, оглядывая кухню. «А где бутылка-то?» «Как чужой в доме, честное слово», – прошелестило в темноте. «Здесь бутылка, на тумбочке». Алла и Александр Иванович всегда старались демонстрировать друг другу особую любовь к дочери. Малейшие подозрения, будто он не думает о своей дочурке дни и ночи, были Куприянцеву обидны. Поэтому он живо шагнул в комнату, сунул дурацкие бумажки под матрас и, взяв с тумбочки бутылку, прижал ее к щеке, чтобы немного согреть. По крайней мере, пока обходит по периметру большую на полкомнаты кровать. «На, маленькая, покушай», – обратился он к дочке, но бутылку протянул жене. «Мало ли, сделаешь что-нибудь неправильно, потом крику не оберешься». Машка с аппетитом зачмокала, присосавшись к бутылке. Алла и Александр Иванович смотрели на дочь с умилением. Шаткий мир в семье Куприянцевых был восстановлен. Ненадолго.